Каппадокийцев эллины называют сирийцами, а сирийцы эти до персидского владычества были подвластны лидийцам, а потом подчинились Киру. Границей же Медийского и Лидийского царств была река Галис, текущая с Арменского горного хребта через Киликию. Затем она протекает справа по области Матиенов, а с левой стороны по земле фригийцев. Минуя Фригию, река поворачивает на север и затем образует границу между сирийскими каппадокийцами на правом берегу и пафлагонцами на левом. Таким образом, река Галис рассекает почти всю нижнюю часть Азии от моря, лежащего против Кипра, до Евксинского понта. Это самое узкое место всей страны, и хороший пешеход пройдет этот путь за 5 дней. А начал Крес войну с Каппадокией. Вот почему. Во-первых, из страсти к земельным приобретениям. Он стремился присоединить и эту область к своим владениям, а главным образом потому, что, доверяя изречению оракула, желал отомстить Киру за Астиага. Кир, сын Камбиса, победил Астиага, сына Кеоксара, царя Медян и шурина Креза. Астиаг же стал шурином Креза вот как. Орда мятежных скифов-кочевников переселилась в Медийскую землю. Царем же Медян в то время был Кеоксар, сын Фраорта, внук Деуика. Царь сначала дружественно принял этих скифов, так как они пришли просить убежища, и даже отдал им своих сыновей в обучение искусству стрельбы из лука. Однако по прошествии некоторого времени вышло так, что скифы, которые постоянно занимались охотой и всегда добывали дичь, ничего не убили. Когда они вернулись с пустыми руками, Кеоксар, человек, очевидно, вспыльчивый, обошелся с ними весьма сурово и оскорбительно. Получив такое незаслуженное оскорбление от Кеоксара, скифы решили разрубить на куски одного из мальчиков, бывших у них в обучении. Затем, выпотрошив, как обычно потрошат дичь, подали на стол Кеоксару, как охотничью добычу. После этого скифы хотели немедленно бежать в Сарды к Лиату, сыну Садиатта. Так это и произошло. Кеоксар и его гости отведали этого мяса, а скифы отдались под защиту Алиата. Так как Алиат, несмотря на требования Кеоксара, не захотел выдать скифов, то у лидийцев с медянами началась война. 5 лет длилась эта война, причем верх одерживали то медяне, то побеждали лидийцы, и однажды даже в какой-то ночной битве. Так с переменным успехом продолжалась эта затяжная война. И на 6-й год во время одной битвы внезапно день превратился в ночь. Это солнечное затмение предсказал Ионином Фалес Милецкий и даже точно определил заранее год, в котором оно и наступило. Это солнечное затмение произошло 28 мая 585-4 года до нашей эры. Геродот же взял другое затмение, именно 30 сентября 610 года, и поэтому отодвинул на 25 лет смерть Гигиса и включил в число исторических фактов свидание Креза с Салоном, Питаком и Алкмеоном. Когда лидийцы и медяне увидели, что день обратился в ночь, то прекратили битву и поспешно заключили мир. Посредниками при этом были киликиец Сиеннесий и вавилонянин Лабинет. Они-то и добились, чтобы лидийцы и медяне принесли клятву примирения и скрепили ее заключением брака. Они убедили Алиата выдать замуж свою дочь Ариенис за Астиага, сына Кеоксара, Ведь без таких родственных уз мирные договоры обычно непрочны. Скрепленные же клятвой договоры эти народы заключают так же, как и эллины, и, кроме того, слегка надрезают кожу на руке и слизывают друг у друга выступившую кровь. Этого-то Астиага, своего деда по матери, Кир низложил. Причины этого я расскажу в последующем рассказе. За это Крес упрекал Кира и послал вопросить оракул, идти ли ему войной на персов. И даже получив двусмысленный ответ, Крес истолковал его в свою пользу и пошел войной на персидские владения. Подойдя к реке Галису, Крес, как я, по крайней мере, думаю, переправил свое войско по существующему теперь мосту. Эллины же обычно рассказывают, что переправил войско Креза через реку Фалес-Милецкой. Как передают эллины, царь был в затруднении, как ему перевести войско через реку, потому что теперешнего моста в то время еще не существовало. Фалес же, который, как говорят, находился в стане Креза, сумел сделать так, что река потекла не только с левой стороны войска, но и с правой. Устроил же Фалес это так. Он велел прокопать выше стока глубокий канал в виде полумесяца, так чтобы река обходила стан с тыла. Отклоняясь этим путем по каналу от старого русла, река затем снова проходила мимо стана и потом опять возвращалась в старое русло. Таким образом, после разделения реки на два рукава, оба они стали проходимыми. Некоторые даже утверждали, что старое русло тогда совершенно пересохло, чему я, впрочем, не верю. Как же тогда на обратном пути они снова могли перейти реку? Так вот, Крес, перейдя с войсками Галис, прибыл в так называемую Птерию в Каппадокии. Птерия, весьма сильно укрепленное место, в этой стране лежит приблизительно около Синопы, города на Евксинском понте. Там царь разбил свой стан и начал опустошать поля сирийцев. Город птерийцев он захватил, а жителей продал в рабство. Он взял также все окрестные города, а ни в чем не повинных жителей сирийцев изгнал. А Кир собрал свое войско, присоединив к нему воинов всех народностей, через земли которых он проходил, и пошел в поход на Креза. Еще до своего выступления Кир послал вестников к ионинам, побудить их к отпадению от Креза. Ионине, однако, отказались. Когда Кир с войском прибыл, он разбил свой стан против стана Креза. Здесь, на Птерийской земле, персы и лидийцы померились своими силами. Сеча была жестокой, и с обеих сторон пало много воинов. В конце концов, ни той, ни другой стороне не удалось одержать победы, и с наступлением ночи противники разошлись. Так сражались оба войска друг с другом. Крес же считал свое войско слишком малочисленным, и действительно оно значительно уступало численностью войску Кира. На следующий день Кир не возобновил битвы, и Крес с войском отступил к сардам. Он хотел призвать на помощь своих союзников египтян с Амасисом, царем Египта. Крес заключил союз еще раньше, чем с лакедемонянами. Крес собирался отправить послов и к вавилонянам, также бывшим с ним в союзе. Царем Вавилона был тогда Лабинет. Наконец Крес велел сообщить лакедемонянам, чтобы те явились на помощь в условленное время. Собрав все эти вспомогательные боевые силы и объединив их с своим войском, Крес по окончании зимы, в начале весны, намеревался выступить против персов. Таковы были его замыслы. По прибытии в Сарды царь послал вестников к союзникам, предлагая собраться на пятый месяц в Сарды. Войско ж свое, состоявшее из наемников, которые сражались с персами, он распустил по домам. Крес ведь вовсе не ожидал, что Кир после столь нерешительной битвы пойдет прямо на Сарды. Пока Крес обдумывал эти свои замыслы, в Все окрестности города внезапно наполнились змеями. С появлением змей кони бросили пастбище и поедали змей. Это явление Крес счел божественным знамением, как это и было в действительности. Тотчас царь отправил послов к тельмесским толкователям знамений, послы прибыли к тельмесцам и узнали смысл этого чудесного знамения. Но им не пришлось уже передать ответ Кресу, ибо не успели они отплыть в Сарды, как Крес был уже взят в плен. Тельмесцы же истолковали знамение так. Кресу следует ожидать нападения чужеземного войска на свою страну. Войско это придет и истребит туземных жителей. Ведь змея, говорили они, дитя родной земли, конь же нечто враждебное и чуждое ей. Такой ответ дали тельмесцы послам Креза, вовсе ничего не ведая о Сардах и об участи самого Креза, бывшего тогда в плену. А Кир, лишь только узнал после битвы при Птерии об отступлении Креза и о том, что тот намерен распустить свое войско, то решил как можно скорее идти на Сарды, пока лидийцы не успели снова собрать войска. Этот свой замысел Кир быстро привел в исполнение. Он совершил вторжение с войском в Лидию и сам явился вестником Крезу. Крес оказался в весьма затруднительном положении, так как ход событий оказался совершенно иным, чем он предполагал. Тем не менее царь повел своих лидийцев в бой. В то время не было в Азии народа сильнее и отважнее лидийцев. Они сражались верхом на конях, вооруженные копьями, и были прекрасными наездниками. Так вот, оба войска сошлись на большой, лишенной растительности равнине перед городом Сардами. Через эту равнину протекало много рек, и среди них Гил, впадающий в самую большую реку под названием Герм. Упоминание реки Гилла позволяет думать, что решительная битва произошла не при Сардах, а к северу от Магнесии. Герм берет начало со священной горы матери Диндимены и впадает в море у города Фокеи. Тут Кир, увидев, что лидийцы стоят в боевом порядке, готовые к бою, в страхе перед их конницей, по совету медянина Гарпага поступил вот как. Всех вьючных и нагруженных продовольствием верблюдов, следовавших за войском, Кир велел согнать, разгрузить и посадить на них воинов в одежде всадников. Затем он поставил верблюдов впереди войска против конницы Креза. Пехоте же приказал следовать за верблюдами, а позади пехотинцев расположил все остальное войско. После того, как все заняли свои места, Кир отдал приказ умерщвлять без пощады всех попадавшихся лидийцев, только самого Креза не убивать, даже если тот будет защищаться при захвате в плен. Таково было приказание Кира, а верблюдов он велел поставить против неприятельской конницы, потому что кони боятся верблюдов и не выносят их вида и запаха. Эта хитрость была придумана для того, чтобы сделать бесполезной именно ту самую конницу, которой лидийский царь рассчитывал блеснуть. Битва началась, и лишь только кони почуяли верблюдов и увидели их, то повернули назад, и надежды Креза рухнули. Но все же лидийцы и тут не потеряли мужества. Когда они заметили происшедшее, то соскочили с коней и стали сражаться с персами пешими. Наконец, после огромных потерь с обеих сторон, лидийцы обратились в бегство, персы оттеснили их в Акрополь и начали осаждать Сарды. Так-то лидийцы были осаждены. А Крес, рассчитывая на долгую осаду, отправил из города новых послов к своим союзникам. Прежние послы были посланы к союзникам с приказанием собраться в Сарды на пятый месяц, а на этот раз они просили немедленной помощи, так как Кресс был в осаде. Среди других союзников Кресс отправил послов также и в Лакедемон. В это время у самих спартанцев была война с аргосцами за область под названием Фирея. Эта Фирея, собственно, была частью Арголиды, но лакедемоняне завладели ею. Аргосцам принадлежали также материковая область на запад вплоть до Малеев, затем остров Кифера и другие острова. Аргосцы прибыли на защиту своей земли, захваченной спартанцами. Здесь они вступили в переговоры со спартанцами и сошлись на том, что с каждой стороны вступит в бой по 300 воинов. Спорная же область останется за победителями. Остальные бойцы обеих сторон должны были возвратиться домой и не участвовать в битве, для того чтобы в случае поражения своих они не вмешались в схватку. Условившись так, оба войска удалились, а оставшиеся отборные бойцы вступили в схватку. Однако силы противников оказались настолько равными, что после боя из всех 600 воинов осталось в живых только трое. У аргосцев Алкенор и Хромий, а у лакедемонян Офриат. Этих только и застала в живых наступившая ночь. Тогда двое аргосцев, считавшие себя победителями, поспешили в Аргос. А лакедемонянин Офриат снял спавших аргосцев доспехи и отнес их в стан спартанцев, а затем оставался на поле битвы, как бы удерживая свое место в строю. На следующий день оба войска прибыли на поле боя узнать об исходе битвы. Сначала победу приписывали себе обе стороны. Одни говорили, что у них осталось больше людей в живых, другие же объявляли противников беглецами, утверждая, что их воин не покинул поле битвы и даже снял доспехи спавших противников. Наконец, после долгих споров, они вновь бросились в рукопашную схватку. Несмотря на огромные потери с обеих сторон, победителями все же остались лакедемоняне. С этого времени аргосцы стали коротко стричь себе волосы, прежде по обычаю они отращивали длинные волосы. Они даже ввели закон и изрекли проклятие, чтобы ни один аргосец не смел отращивать себе длинные волосы и ни одна женщина носить золотых украшений, пока Фирея не будет отвоевана. Лакедемоняне же, напротив, установили законом отныне носить длинные волосы, до этого они коротко стригли их. Передают, что единственный оставшийся в живых из 300 лакедемонянин Офриат, стыдясь возвратиться в Спарту, так как все его соратники пали, лишил себя жизни Фиреи. Таковы в то время были дела у спартанцев, когда прибыл к ним посол из Сарт с просьбой о помощи Крезу. Выслушав посла, лакедемоняне все же решили отправить помощь царю, но когда все уже было готово, и корабли снаряжены к отплытию, пришло другое известие о том, что город лидийцев взят, и сам Кресс захвачен в плен. Это великое несчастье заставило лакедемонян отложить поход. Сарды же были взяты персами вот как. На 14-й день осады Кир отправил всадников к своему войску и объявил, что щедро наградит первого взошедшего на стену города. После неудачного первого приступа, когда все остальные воины уже отступились, некий Март по имени Гириат сделал попытку подняться на стену в том единственном месте Акрополя, которое не охранялось. С этой стороны нельзя было когда-нибудь опасаться штурма, так как здесь скала Акрополя круто спускалась вниз и была совершенно неприступной. Только в одном этом месте древний царь Сарт Мелес не обнес льва, которого ему родила наложница, хотя тельмессы предсказали ему, что сарды будут неприступны, если льва обнесут вокруг стен. Рассказ о льве Милеса, местный лидийский. К нему добавлен персидский рассказ, героем которого был Март Гиреат. Лев — геральдическое животное Сарт, быть может, древний тотем, изображается на лидийских монетах. Он же был атрибутом божества, хранителя Сарт. Мелес же приказал обнести льва вокруг остальной стены, где крепость была легко уязвимой для нападения. Это же место он оставил незащищенным, так как оно было неприступное и обрывистое по природе. Эта часть города обращена к Тмолу. Этот-то Март Гиреат увидел накануне, как какой-то лидиец спустился здесь с Акрополя за упавшим шлемом и поднял его наверх. Гиреат заметил это место и затем сам поднялся здесь на стену, а за ним и другие персы. После того, как большой отряд воинов оказался на стене, сарды были взяты, и весь нижний город разрушен.